Глава 24. Тим. Я иду чуть вперед, Арина шагает сзади. Я ее не тороплю. Честно говоря, и сам-то еле плетусь. Ее признание слегка прибило к земле, как пыль дождем. Где-то в области груди точно щелкнуло. Болезненно шарахнуло в сердце, а потом незамедлительно растеклось по телу. Это что-то на грани добра и зла. Меня штормит, как маятник. С одной стороны, будто выбросила в прошлое, где она только моя, и, по сути, никого у нее не было. С другой... А вот с другой все куда сложнее. Херово, короче говоря. Мы подобрались к очередному Рубикону. Еще немного, и точка невозврата будет пройдена. Глобально неприкольно это все. Не ожидал. Мнимый восторг под гнетом душащих эмоций. А они есть. Их много. Чересчур даже. Слов пока нет. Еле сообразил, как правильно отреагировать. После ее признания время на секунды пошло. Один неверный шаг, и здравствуй, бездна, из которой второй раз мы просто не вырулим. Надеюсь, что она моего торможения не заметила, потому что сама как в колбе. Только зрачки туда-сюда скачут. А так в анабиозе почти. Паршиво, если вся эта хрень у нее из-за меня. Только вот, судя по всему, так оно и есть. Оглядываюсь мельком. Мы уже зашли во двор. Вытаскиваю из кармана ключи и, взбежав по лестнице, открываю дверь. Арину пропускаю вперед и сразу щелкаю выключателем. В просторной гостиной зажигается свет. Как таковой прихожей тут нет. С улицы сразу попадаешь в столовую-гостиную. В центре камин. Почему-то к нему мой взгляд и прибивает. Походу, снова подвисаю, потому что Аринкин голос слышу где-то отдаленно. Она интересуется, где ванная. Указываю направление. Дожидаюсь, пока за ней закроется дверь, и заглядываю на кухню. В спешке шарю по ящикам в поисках сигарет. Кажется, мое порывистое «бросаю» переносится до завтра. Срываю фольгу с пачки, радуясь тому, что у Агаты всегда есть припасы этой дряни. Отдаленно слышу, как в ванной шумит вода, и открываю окно. Несколько раз кашусь в темный коридор, по которому ушла моя Громова, и чиркаю зажигалкой. Первая затяжка, как стакан воды после марафона. Заходит на ура и слегка приободряет. Но это лишь первые секунды, потом нехило ведет. Дымка в голове становится плотнее, хлопаю глазами и затягиваюсь снова. Присаживаюсь на подоконник и стряхиваю пепел в открытое окно. Подвисаю на пару минут. Когда затягиваться уже нечем, тушу окурок под струей воды в раковине и выбрасываю в урну. Мою руки и чувствую, что внутри сидит напряжение. А еще какое-то нехорошее предчувствие. Прошло минут 10. Но Аринка так и не вернулась. Тревога нарастает. Инстинкты защитника включаются на максимум. Иду туда. Дергаю дверь. Закрыто. «У тебя все нормально?» Спрашиваю после короткого стука. «Откроешь?» Замок щелкает незамедлительно. Тяну ручку двери на себя и сразу сталкиваюсь с Ариной взглядами. Она переминается с ноги на ногу. Улыбается, а у самой глаза красные. Ревела. Расставляю руки в стороны и делаю шаг навстречу. Обнимаю. Крепко. Дышу ей. Это единственное, чего я сейчас хочу. Почувствовать ее. Удостовериться, что она рядом, и с ней все в порядке. Арина все еще в моей футболке и мокрых трусах. Платье висит на полотенцесушителе. Лифчик там же. Взгляд осознанно цепляется за этот элемент женского гардероба. Сам над собой ржу. «Ты же не сбежишь?» — шепчу Аринке в висок. Она тут же оттесняется и хмурит брови. Вся такая нахохленная сразу становится, но от этого еще более милая. «Зачем?» — таращится на меня, как на идиота. И столько у нее удивления, а вот у меня сразу отлегло. А то мало ли, что она там себе насочиняла уже. Знаю, проходили. Мало ли, отвечаю уклончиво. Улыбаюсь, На самом деле серьезен до чертиков. Арина выдыхает. Ловлю ее взгляд, уже не такой потерянный. Вопросы так и вертятся на языке. Возможно, я спешу, ей нужно дать время прийти в себя, но молчать становится невыносимо. Она вроде как обещала отвечать, поэтому спрашиваю. Получается, у тебя ничего не было? Ни с кем? Аринка качает головой, уводит руки за спину, упираясь ладонями в края раковины. А Воронин очень бьет по самолюбию. Вникать в подробности ее отношений с Сашей и Пашей. Ну, тут как бы без вариантов уже. Надо. Иначе не выйдет. Собрать мозаику, когда пары пазлов не достает, нереально просто. Первый год получился самым сложным. Отводит взгляд. Я думала, что учеба поможет отвлечься. Ошибалась. Начинает издалека, судя по всему. Киваю и подхожу к ней вплотную. Ариша запрокидывает голову. Возможно, я сейчас давлю на нее своим напором, но иначе не выходит. Если уж все это слушать, то только так, чтобы не только ее видеть, но и чувствовать, трогать. Это я и делаю. Скольжу ладонью по ее талии прямо за спину, подтягиваю на себя. Арина сглатывает. Взгляд у нее бегающий, зрачки туда-сюда скачут. Точно давлю. Но отлепиться от нее уже не могу. Зарываюсь пальцами в светлые влажные волосы. Фиксирую затылок, прижимаясь щекой к ее виску. Ей требуется минута, а может быть 5, прежде чем продолжить. Счет времени давно утерян. Чувствую, как ее пальцы ложатся на мои предплечья, а нос упирается в грудь. Я хотела отомстить. Забыть все, что между нами было. Поэтому решила, что мне нужно с кем-то переспать и избавиться от прошлого таким образом. В этот момент рефлекторно сжимаю ее сильнее. Кажется, теперь уже я ей мщу. Безумно, знаю, но слегка перетряхивает. Из дома даже ушла. На пару месяцев, правда, но ушла. Хотелось свободы и безумств. Познакомилась в клубе с парнем. Мы поехали в какой-то отель. Короче, он засунул в меня пальцы, и я заорала. Сама не поняла, что произошло тогда. Было больно. Мальчик испугался, смеется. Сбежал. В тот момент я поняла, что что-то не так. Ненормально, короче. С тобой такого не было. Замолкает. В общем, второй раз было так же. Стала читать, пошла к врачу. Та подтвердила мои догадки. Физически со мной все нормально. Проблемы в голове, короче. Все осталось, как было. Только ненависти стало чуточку больше. Меня распирало злостью от того, что ты даже уйти нормально не смог. Оставил мне подарочек. Шепчет сквозь зубы. Потом появился Воронин. Я ему все рассказала. Он решил ждать и не торопить меня. Дальше петинга особо тоже не заходила. Было неприятно, а его вполне устраивали наши отношения. Говорил, что любит, будто нарочно подчеркивает. Киваю. Пока только так могу выражать свои эмоции, потому что внутри адское пекло, варево, в котором крутятся мои кишки. Ревность, которая вообще не к месту, гордо поднимает голову. На куски рвет от Аринкиных слов. Простых. Они так легко соскальзывают с ее языка, что мне хочется закрыть ей рот, лучше своим членом. Безумие, которое я сдерживаю внутри себя, рвется наружу демоном. Адские черти пляшут ламбаду, наблюдают за моими метаниями и громко хлопают в ладоши, упиваясь происходящим. Им явно нравится это представление. А потом сглатываю. Спрашиваю и не узнаю свой голос. Он замогильный, тихий, но даже я слышу в нем стальные нотки. Аринка и подавно, конечно. Потом я пошла на наш маленький вечер встречи и увидела тебя. Подумала, что если проблема в тебе, то, возможно, я смогу ее решить уже этой ночью. Когда ты пришла с салфеткой, ты хотела со мной потрахаться? Это не спонтанно вышло? Нет, Я шла с намерением тебя использовать. Чувствую улыбку в каждой букве, которую она произносит. Вроде ни черта смешного, но почему-то сам улыбаюсь, как придурок. Ну, тогда снимай трусы. Обхватываю ладонью тонкую шею. Чувствую, как пульсирует венка. У нее пульс зашкаливает. А судя по глазам, которые теперь смотрят на меня, там, внутри моей Громовой, не меньшая буря, чем во мне самом. «Сейчас? То есть здесь?» — хлопает ресницами. «Ага». Приподнимаю Аринку над полом и усаживаю на край столешницы, в которую вмонтирована раковина. «Ноги разведи». Она послушно делает так, как говорю, и откидывается немного назад. «Супер. Привстанешь?» Просовываю пальцы под резинку Аринкиных трусов, и она снова слушается. Потом, правда, со смешком добавляет: «Если я заору, сильно не пугайся,